Наконец вот она, площадь. Мое неторопливое шествие помогло, понемногу, но площадь наполнялась, и как я одобрительно успел заметить, не только видными людьми города, но и простыми гражданами. В основном речь я буду держать перед ними, мне требовалось заинтересовать их, сделать союзниками, впоследствии возможно подданными, но к этому еще нужно прийти, война с Японией только-только вступила в боевые действия. Причем меня уже ждут, англичане должны были об этом позаботиться. Вот только японцы ждали меня совсем в другом месте и явно не ожидали, что я возьму Тайвань. Пройдя к ступеням какого-то административного здания, китайской постройки, между прочим, я поднялся на нее и осмотрел собравшуюся толпу. Здравствуйте, жители Тайбэя. Меня зовут профессор Максим Ларин. Я владелец нескольких компаний и привело меня к вам одно дело. Не буду ходить вокруг да около, и сразу сообщу. Мое судно было незаконно арестовано японской администрацией в порту Тайбэя 3 месяца назад, груз похищен японцами. Поэтому мной было принято начать войну с Японией частным образом. Первая задача близится к завершению – захватить Тайвань. Я планирую в будущем, когда мы победим японцев, а в победе не я, ни мои люди не сомневаются, после победы в качестве репараций в моих планах взять Тайвань себе в собственность. Сразу сообщаю, земли у помещиков будут выкуплены и переданы арендаторам-крестьянам. Налоги будут более чем щадящими. Более того, все жители острова будут иметь те же права, что и другие граждане, включая дворян. Все будут уравнены. Все граждане будут обязаны по исполнению 18 лет, что мужчины, что женщины, отслуживать в армии или на флоте. Женщины только во вспомогательных подразделениях. Сословная разница будет убрана. Правда, у дворян останутся привилегии, вроде службы в армии или на флоте, поступления в высшие учебные заведения, которые я планирую развернуть на Тайване. Также в моих планах поднять на острове уровень жизни процентов на 10 выше. Далее, будет происходить набор добровольцев в территориальную пехоту. Все, кто прослужит в экспедиционном корпусе до конца войны, вместе с благодарностями и наградами за отличную службу или храбрость в бою, получит в собственность земельные наделы. Размеры зависят от самого добровольца. Минимальный размер выдаваемой земли 5 соток. Налоги такие добровольцы не будут платить в течение 2 лет, после признания Тайваня другими государствами. Сейчас, мне нужно поговорить с видными людьми города, которых японская администрация отстранила от службы. В горле немного пересохло, так что, сделав пару глотков из фляги, которую подал один из солдат, что меня охраняли, Эссен запретил мне появляться в городе без охраны, несмотря на мою должность главнокомандующего, такие приказы тот отдавать мог. Недолгое бурление в толпе и ко мне вышло 17 человек. Комендант уже подготовил здание под комендатуру. Это как раз и было административное японское здание за моей спиной, так что нас сопроводили туда, в достаточно просторный зал для совещания. По коридорам бегали солдаты или быстро ходили офицеры. Комендатура обживалась, куда-то тянули 2 телефонных провода. Видимо, трофеи использовали, у нас телефонов не было. С тайванцами я общался долго, 7 почти сразу отсеялись. Мне не понравилось, как они со мной говорили, через губу, и я сделал запись, чтобы впредь никаких благ они не получали. А вот остальные очень даже крепкие такие китайцы, в возрасте и в прошлом они имели неплохие и что немаловажно высокие посты, остались. Тут был бывший начальник порта, заместитель начальника полиции, прошлый начальник был расстрелян, 4 офицера, 1 бывший командир батальона, остальные или предприниматели или чиновники невысокого ранга. Однако все они были нужны. После достаточно долгих и заметно тяжелых переговоров, между нами была заключена сделка, они работают на меня, по своим специальностям, дальше уже я сдерживаю обещания. Более того, был составлен договор на русском и китайском языках. Когда все подписались, отказавшихся не было, попросил тайванцев найти тех, кто знает русский. Должны такие тут найтись. Их следовало отправить в комендатуру на должности переводчиков. К сожалению, кроме меня и 1 солдата при коменданте, никто китайского не знал, йен разве что, но он оборудует пулеметные позиции вокруг города и у будущего аэродрома. Да и солдат японский знал так сяк, он ранее охранял строительство железной дороги на Дальний Восток, вот и нахватался. Что говорят, все понимал, ответить было сложно, словарный запас маленький. Комендант, что прибыл по моему приказу, выслушал о пополнении. Я приказал ему формировать из тайванских добровольцев одну пехотную роту и одну артиллерийскую батарею, оснащая их трофейным оружием и униформой, но с нашими знаками различия. Роту направить пока на охрану японских военнопленных, а не выпустит. С сомнением спросил штабс-капитан. Тут другого нужно бояться, местные японцев очень не любят, были причины, у них тут администрация вела жесткую политику. Так что как бы они всех пленных не постреляли. Поэтому офицеры и отделение солдат все же выдели, чтобы присматривали за ними. Пусть наши у пулеметов стоят. Когда местные освоятся, развернем в батальон. Будет участвовать с нами в боях с японцами. Уже договорился. Если будут еще добровольцы, то их будем использовать в береговой охране. Пусть остров свой защищают, ну и нашу базу заодно. Командир, а что вы им такое говорили, что и на площади вас странно восприняли, и эти какие-то задумчивые? Сказал, что на остров мы пришли навсегда, спокойно ответил я. Это как? Несколько изумился комендант. В прямом смысле этого слова. Я планирую победить Японию, это не так и сложно, если знать куда бить, я знаю, куда и как. Это вопрос решаемый, меня он не особо беспокоит, однако когда Япония капитулирует, нужно что-то еще с них взять, кроме извинения за арест судна. Кстати, командир, когда наши освободили тюрьму, то нашли там экипаж Глории, только капитана и штурмана нет, их японцы с собой забрали. Экипаж освобожден, направлен на отдых в гостиницу. Мы ее взяли под контроль, теперь это ведомственная гостиница комендатуры. Принадлежала японцу, а персонал местный. Договорились, что будем платить им чуть больше японцев. Те вообще мало платили. Банк. Коротко поинтересовался я. Взят, все наличные средства наши. Пока будем использовать японские иены. Раз они тут в ходу, а потом перейдем и на рубли, это будет основная денежная единица, когда Тайвань станет королевством Росси. Я хоть и собираюсь остров сделать своим, конституционная монархия, я король и владелец всего и вся, а вот править будет премьер-министр, мне это не интересно. Скажу, какую политику ожидаю, дальше пусть работает и своих замов напрягает, но чтобы жизнь на острове простых граждан улучшилась. Основные налоги я планирую получить от туризма, но это в будущем, а так буду строить на острове заводы. Планы у вас, однако, покачал головой капитан, а то... Иметь здоровую наглость в планах – это нормально. Кстати, кто после победы над Японией решит переселиться из России сюда, в королевство, буду только рад. Земли на это дело хватит. Тем более можно соседние острова использовать, чтобы поставить там поместья или особняки дворян. Между прочим, отличный курорт получится, хотя вам такое словосочетание непонятно. Будь уверен, уже через 5 лет тут будут толпы отдыхающих из России бродить. Мягкий климат. Теплая вода и отличная природа поможет этому, санатории и курорты, все будет. Ну и налоги увеличатся. Ладно, это дело будущего. То, что остров я собираюсь сделать своим леном, в экспедиционном корпусе никто не знал, как и на флоте. Так что мое сообщение вызвало изрядное удивление, пока как это воспринимать комендант не знал. Правда, это не помешало ему включиться в работу. Я представил его всем присутствующим в зале. Познакомил с тайванцами коменданта и отправил их дальше самими решать свои вопросы. Кстати, повезло с бывшим начальником порта, я планировал поставить его на ту же должность. Все равно японцы в лагере, а тот сам из местных наберет людей. Естественно, он будет руководить гражданским портом. Образование местной полиции и других служб все это на коменданте. Тот понимал, что работы много, но не ныл, раз поставлен на пост, то нужно действовать и соответствовать. Потом за меня взялись моряки и посыльный полковника Ларцева. Начал с посыльного, у того срочные вести. Благодаря взятым и допрошенным пленным удалось выяснить, что японцев на острове не так и много, если сил бороться с повстанцами вполне достаточно, то противостоять кадровой армии они ничем не могут. В общем, выбив японцев из 2 небольших городков и осмотрев с 10 деревень, Ларцев двинул дальше. Все их атаки и появления в городах были неожиданными, слух о нас расползтись еще не успел, за счет этого и такое быстрое продвижение, вкупе с небольшими потерями. Госпитальное судно с основным караваном идет, но небольшая группа врачей с нами прибыли, они осваивали японский госпиталь в Тайбэе, сейчас перевозка имущества шла. Но при этом хирурги уже плотно работали, раненых у нас было много. Комендатура же занималась погребением павших. Два десятка пленных японских солдат копали братскую могилу за голодом на холме. Я там планировал в будущем поставить гранитный обелиск с фамилиями павших. Мы должны помнить своих героев. Судовой капеллан будет читать молитвы над могилой. Он сейчас с обмыванием павших занимался. Также полковник просил обеспечить воздушную разведку, ну и прикрытие с воздуха, особенно бомбардировщиками. Потери пока небольшие, около 300 пленных направлены к нам под конвоем. Это все. Летуны сообщили, что работа по аэродрому сдвинулась с мертвой точки, им выделялись люди из местных и шанцевый инструмент. Поле, найденное ими, вполне неплохое, но не имеет ничего, так что помимо выравнивания будущей взлетной полосы там планировалось построить казармы, дома для летчиков, склады и башню наблюдения за полетами, то есть повторить инфраструктуру аэродрома в Париже. Правильное решение, но долгосрочное. Я велел выделить им пока палатки, в них поживут. Главное развернуть авиачасть и начать работать, полковник очень просил. Васильев отправил на аэродром зама, тот проследит за работами, а сам с большей частью своих людей отправился на судно, где и находилась техника эскадрильи. Нужно было осторожно переправить разобранные самолеты на пирс, там повозки будут ждать выделенные комендантом, и дальше перевозка на поле. Когда взлетная полоса будет готова, техники соберут самолеты, проверят их и эскадрилья будет готова к действию. Для аэродрома уже была выделена охрана, взвод солдат при 5 пулеметах, 2 трофейных было. Их задача сделать стационарные узлы обороны и взять под охрану аэродром. Там поручик Йен командовал, указывал, где ставить пулеметные точки, чтобы те перекрывали все вокруг и не оставались мертвые зоны. После летчиков, я, наконец, смог поговорить и с морским офицером. Тот чуть в стороне ожидал свою очередь, к нему часто связные прибегали, сообщали последние новости, так что тот был хорошо информирован по действию нашей небольшой, но уже настоящей флотской эскадры. Первым делом он сообщил, что все 4 боевых корабля полностью очищены от противника, последних японских моряков отыскали по закоулкам и отправили в лагерь для военнопленных. Миноносцы уже осваиваются и вышли в открытое море на ходовые испытания и на тренировки. Через пару дней их можно будет включать в работу. На Фудзи сейчас идет ремонт, повреждены некоторые его части. Работы мелкие, но все же требующие время, так что на ближайшие 6 дней на броненосец можно не рассчитывать. В принципе, я и не собирался. Мы его и планировали ввести в состав береговой обороны. Будет подходы охранять. С корейцем было куда лучше. Команда осваивается на местах, причем треть, включая командира корабля и адмирала, ходили ранее на нем же, так что знали его от и до, что помогало осваивать корабль. Уже через пару дней крейсер можно полноценно использовать, он будет введет в строй. Также офицер сообщил, что воздушная авиаразведка обнаружила 6 пароходов, 5 под японским флагом, 1 нейтрал. Вернувшись, он доложил местонахождение и курс всех японцев, и к ним было направлено 4 вспомогательных крейсера, среди них и мой низвергатель. Так как он продолжал входить в состав экспедиционного флота и имел полную команду, разве что абордажников добавили, то адмирал отправил его в море на перехват самого дальнего из пароходов. Миноносцы пока были на учениях, их не трогали, наши вооруженные пароходы вполне справятся, они уже пару часов как покинули порт, благо команды успели пополнить запасы угля. Только один вспомогательный крейсер остался в порту. Были проблемы с машинами и там шел ремонт. После этого порученица Сена, капитан второго ранга Вятов, пожаловался на недостаточные мощности порта. Для гражданских он подходил, но для военных мало. То есть японцы также не использовали его как военно-морскую базу. Стоянка для боевых кораблей подходила, но базы все же тут не было, соответственно и инфраструктура была откровенно слабой. Хотя и была, этого не отнять, флотские спецы уже там осваивались, прикидывая, что можно использовать. Склады на берегу тоже осмотрели, в 2 пакгаузах обнаружилось флотское имущество, включая небольшой склад с боеприпасами, так что пока проблема со снарядами для броненосца и миноносцев были решены, вот для корейца нашлось не так и много снарядов, для главного калибра так и вовсе не было. Надо будет допросить офицеров с крейсера. Похоже, тот на момент нашей атаки оказался тут случайно. Закончил тот доклад тем, что доставивший сообщение о японских пароходах гидросамолет поставлен на ремонт, шла плановая замена двигателя, выработавшего свой ресурс, так что в воздухе второй самолет, он не совершает облет острова. Пока я общался с местными жителями и принимал доклад, тот вернулся, и в море был отправлен один из миноносцев, второй в резерве, так сказать, тренировки не отходя от дела. Небесные разведчики обнаружили 6 джонок, что максимальным ходом шли в сторону Китая, вот задача у команды миноносца перехватить их. Джонки, похоже, вышли из двух рабочих деревень, которые уже проверил полковник, японцы драпали, которых не нашли, или местные жители, что на них работали. Приказ миноносцу вернуть джонки обратно, при сопротивлении топить. До самого вечера я сидел в комендатуре, получал доклады и отправлял по подразделениям приказы. Тут еще Эрих пришел, он сделал все, что захотел, и просил дать доступ к телеграфу. Подумав, я разрешил его использовать через пару дней. Тогда можно будет, хотя вряд ли японские телеграфисты пропустят сообщение дальше. Эрих так и носился вокруг с фотоаппаратом, делая бесценные снимки. Следующая неделя прошла с заметным напряжением, но главное, что за это время с такими небольшими, но хорошо вооруженными и маневренными подразделениями мы взяли под контроль весь Тайвань. Было организовано 4 полевых лагеря для пленных, и постепенно их охрану мы перекладывали на плечи местных. За неделю было сформировано 12 пехотных рот по сотне солдат, примерно половина раньше до японской оккупации носили военные мундиры, так что знали, как держать винтовку в руках и учили остальных. Сейчас там шли учения, солдаты притирались друг к другу, ну и военная подготовка шла своим ходом. 2 роты солдат были отправлены мной в качестве абордажных команд на вспомогательные крейсера, что как лисы в курятнике творили в окрестностях что хотели. 4 дня назад Эссен, забрав оба миноносца и 2 вспомогательных крейсера, ушел к берегам Японии. Его задача обстрелять несколько портов, напомнив, что мы все еще здесь. Японцы о нас знали, это точно, но никакой реакции я пока от них не заметил. Японские эскадры вблизи Тайваня разведчиками замечены не были. Сегодня вернулся дальний разведчик, и я, наконец, вздохнул с некоторым облегчением. В 300 километрах от нас был обнаружен караван под командованием Небогатого. Разведчик сделал круг над судами и полетел обратно. Как только разведчики доложили, что нашли наших, навстречу каравану замом Эссена капитаном первого ранга Довлатовым, он был военным комендантом порта, кроме всего прочего, я имею в виду командование Фудзи, выслал навстречу один из наших вспомогательных крейсеров, чтобы тот привел караван прямо в Тайбы. Главное, с авианосцем было все в порядке, шел в центре ордера судов. За эту неделю остров нами был полностью взят под контроль, как я уже говорил, во всех городах были организованы комендатуры, но администрация была в основном из местных. Те, кто не запятнал себя ярым служением японцам, оставались на своих постах и должностях, продолжая получать зарплату. Было пара неприятных инцидентов. Местные повстанцы решили проверить нас на прочность. Сначала пропал морской лейтенант, что на двуколке ехал из одного города в Тайбы. Потом обстреляли разъезд казаков. Машины те не использовали, ресурс берегли, так что, захватив достаточно приличное количество верховых лошадей, передвигались на них. Реакция последовала незамедлительно. Поднятый разведчик обнаружил лагерь повстанцев и навел на них бомбардировщики. Звено сделало 2 захода, сбрасывая мелкие бомбы, а подошедшие казаки и рота тайванских солдат довершили начатое. Пленных не было, просто не брали. Тут же в глубокой яме и лейтенанта нашли. Живого, бомба не попала в зиндан. Кроме многочисленных синяков и сломанной челюсти, никаких других повреждений он не имел и был отправлен в госпиталь. Во время второго схожего инцидента также применялась авиация, летчики использовали любую возможность получить боевой опыт. Честно говоря, точность при бомбардировании хромала, и это по неподвижной цели. Во время захвата острова бомбардировщики редко использовались, и развернуться им не дали, лишь все разведчики и часть истребителей использовались по полной для контроля окрестных вод. 4 самолета было переправлено с отрядом техников на противоположную сторону Тайваня, к городу Гасюн. Сперва это был аэродром подскока, но на месте уже начался строиться второй аэродром Тайваня. На аэродроме Тайбэя шла сборка обоих аэробусов, у меня на них были свои планы. Причина, почему лейтенант объезжал окрестности, была прозаична как никогда. То есть, То, что Тайвань я собираюсь сделать своим островом, по моим людям разнеслось мгновенно. Также я сообщил, что всем офицерам и отличившимся солдатам и морякам по окончании войны будут выделены в собственность земли. Вот часть офицеров, из тех, что не воспринял мои слова с улыбкой пренебрежения, мол, ох и мечтатель профессор, тут еще Японию победить надо, стали изучать окрестности. Я дал разрешение выбирать, что им понравится. Местные помещики были возмущены, однако я показал несколько изданных мной законов. Местные помещики не смогут сохранить за собой земли, когда остров официально станет моим, если не воевали на нашей стороне. Если нет, пододвиньтесь, вы тут лишние. После этого офицеров в 5-м колониальном полку стало даже больше, чем было должностей для них. 2 артиллерийских батареи, сформированных из японской материальной части, 3 орудийного состава, тоже использовались нами, но только в обороне порта. Никакой обороны с моря Тайбы не имел, вот я и разместил обе батареи с двух сторон на хорошо просматриваемых возвышенностях. Правда, пушки не самые хорошие для этого, полевые 3-дюймовки, причем наши, взятые японцами в войну трофеями, но зато артиллеристы, что ранее на них воевали, помогли тайванцам изучать матчасть. Боеприпасов к пушкам хватало. Отогнать вспомогатели не крейсера и миноносцы могли, этого достаточно, а вот против более крупных кораблей, есть пушки броненосца и бомбы эскадрильи. Однако пока было тихо, видимо японцы, побыв несколько дней в шоке от нашей наглости, начали готовиться. Уверен, в скором времени их стоит ожидать. Для нас главное, из-за чего мы и старались вести себя тише воды ниже травы, это благополучный приход каравана. Как только тот войдет в порт, надеюсь уместиться весь, все же порт был не сказать, что самый крупный, вот тогда и можно будет развернуться, уже есть чем. Местные китайские богачи, которых японцы до конца прижать не успели, хотя кислород перекрыли основательно, будто вздохнули глотка свежего воздуха, когда мы появились. Торговля в городах острова сразу стала увеличивать свои обороты. Так как призовые суда я разрешал флоту продавать для выплаты командам призовых, 10% шло Эссену как командующему флотом за каждый приз, треть команде, треть мне и треть в банк на обустройство Тайваня. В общем, китайские бизнесмены стали скупать грузы, а также и сами призы. Оказалось, продавать современные пароходы местным торговцам было запрещено. За неделю в порт пригнали 16 призов, включая 15, что мы застали в порту, и 4 взятых в порту Гайсюна. 2 парохода были включены в состав вспомогательных крейсеров, они были скоростными и вполне неплохо радиофицированы, а остальные пошли на продажу. Даже торги пришлось организовывать из-за возникшего ажиотажа. Сейчас новые команды осваиваются на них, пара пароходов так ушли в сторону Филиппин с грузами, торговцы желали побыстрее отбить потраченные. Тут и возникала проблема, Тайвань считается под японцами, над островом подняты флаги моих компаний, я сразу 3 использовал. Так под каким флагом отправить на Филиппины эти пароходы? Ведь со сменой власти их статус пока был непонятен. В общем, я махнул рукой и дал разрешение временно использовать все 3 флага моих компаний. На Филиппинах сейчас бутанцы властвуют, посмотрим, как они на это отреагируют. Пока не знаю, оба парохода ушли всего 2 дня назад. А так торговцы в основном занимались продажами по острову, хотя внешний рынок так и манил их, однако я посоветовал подождать окончания войны, обещая, что долго она не продлится. Так что только самые нетерпеливые или недоверчивые отправили своих помощников на купленных пароходах осваивать внешний рынок. Грузы военного значения не продавался, он шел на обеспечение флота. Для пленных японцев, а их набралось без малого 17 тысяч, тоже работа находилась. Часть восстанавливала дороги, вернее проводила надлежащий ремонт, но большая часть, переведенная в Тайбы, работала в порту, там используя повозки, от берега в море стали медленно строить волнолом. 2 инженера, что были у меня на борту, провели замеры и сообщили, что можно увеличить акваторию порта за счет этого волнолома, благо каменоломни были не так и далеко. На его конце реально поставить маяк. Так как за сидение в лагере давали довольно скудный рацион, а за работу кормили вполне нормально, добровольцев на работы хватало, так что 5-й территориальный полк в основном был занят на охране лагерей и таких вот трудовых работ. Японских офицеров и их дворян на таких работах не использовали, те вообще проживали в отдельных домиках, и с них была взята подписка, что для окончания вооруженного конфликта проблем от них не будет. Те с нашими офицерами в плену тоже в основном обращались хорошо, так что и мы не уходили от этой традиции. Пока проблем с их стороны не возникало. Причина постройки волнолома была банальна. Пока есть дармовые рабочие, это я о пленных, а также целый склад цемента, причем на одном из призов тоже груз был цемент, стоит все это использовать, и этот волнолом был выбран мной их десятка предложений, как самый полезный. Тайвань я обратно японцам, и уж тем более китайцам, отдавать не собирался. Мы даже все окрестные островки посетили, на двух были японские гарнизоны. Те, кто не погиб, пополнили лагеря или госпиталь для военнопленных, там японские медики работали, а на островах были подняты мои флаги. Правда, гарнизоны я там не оставлял, смысла не видел. Вот так вот и протекала моя работа на Тайване. База была подготовлена к приему экспедиционного корпуса и флота, так что встречаем и, дав небольшой отдых, надеюсь, к этому моменту японцы, наконец, двинут флот к нам, начнем работу. Прибытие каравана было встречено нами с триумфом, все дошли, смогли. Небогатов оказался действительно на удивление талантливым управленцем, раз смог все так качественно подготовить и организовать. Он у меня шел первым на роль будущего премьер-министра. Это так, один из вариантов. А пока я планировал его поставить военным наместником Тайваня, кто-то же должен взять на себя общие бразды правления островом и держать в кулаке нашу военно-морскую базу в Тайбэе. Как раз адмирал, по моему мнению, с этим справится. После того, как командир каравана сошел на берег и я после взаимных поздравлений и объятий поблагодарил за проделанную работу, после чего сразу сходу озадачил Небогатого, велел ему организовать администрацию наместника Тайваня, назначив его самого наместником. Здание для администрации уже выделено, одно из самых крупных, где раньше комендатура располагалась, она уже в соседнее строение переехала. Взвод местной пехоты для охраны администрации тоже был выделен, они уже вполне прошли проверку, так что мы туземцам стали доверять больше. Людей набирать из состава экспедиционного корпуса и флота, а также местных жителей я разрешил Небогатову самостоятельно. Даже выделил ему двух вполне неплохих переводчиков из состава комендатуры, там их четыре было. Вот так вот и озадачил. К счастью, у адмирала был человек на замену на должность начальника штаба флота, так что перестановка прошла быстро и дальше началась серьезная и отнюдь нелегкая работа. Поход был действительно тяжелый и почти месяц солдаты и моряки не ступали на землю, так что почти сразу по прибытию началась высадка войск и части команд. Для них в город и за городом были подготовлены места для проживания. Даже казармы японского батальона были приведены в порядок после боя и пожаров, отремонтированы и покрашены. Правда, там располагался один из пяти батальонов 5-го территориального полка, но места хватало разместить еще один батальон. Разгружались войска, часть судов направились в другие города, чтобы высадить их там, для усиления обороны. А я помогал Небогатову осваиваться на новом месте, в кресле наместника. Тот, надо сказать, очень серьезно подошел к делу, так что моя помощь требовалась все меньше и меньше, так как я занимался и другими делами, в основном флотом, так как Эссенны большая часть его офицеров ушли в рейд и пока не вернулись, хотя мы и ждали их скорого возвращения. Следующие три дня с момента прибытия каравана проходили нормально, корпус готовился к боям и окапывался на побережье, создавая три линии обороны. Для их возведения использовались пленные. Были проблемы с пушками, однако, основная задача корпуса отбить морские десанты, японские боевые корабли я брал на себя, это задача авиации. Сегодня из разведотдела штаба флота узнал, что, наконец, активизировались японцы. С трех сторон появились их боевых корабли. Три группы, в одной крейсер и два миноносца, в другой крейсер и три миноносца, в третьей два броненосных крейсера. Все под японскими флагами. Но основной эскадры пока не было, однако я уверен, что вскоре та появится на горизонте, пока в пределах дальности разведчиков они замечены не были. Кстати, на броненосных крейсерах были гидросамолеты-разведчики производства моего завода. Все же англичане подсуетились и поставили их японцам вместе с инструкторами. Не удивлюсь, что в кабинах сидят летчики-инструкторы из Англии. Их начали пускать на воду, как только обнаружили наш разведчик. Тот направился обратно и ушел от японцев. Более того, после дозаправки вернулся и снова повел за собой взлетевшие с воды вооруженные бипланы. Однако в этот раз, обойдя оба японских гидросамолета с тыла, зайдя с солнца, их атаковало две пары наших истребителей, под командованием ротмистра Васильева. Он же в этой истории одержал первую победу в воздушном бою. Видимо, летчик был убит, так как, пикируя без дыма, самолет врезался в воды моря. После этого несколькими заходами был сбит и второй японец. Вторым в мире одержал воздушную победу мичман Угаров, ведущий второй пары, так что броненосные крейсера лишились поддержки с воздуха, а на подходе к ним уже было все 10 бомбардировщиков под командованием штабс-ротмистра Кулагина. Это был их командир. На 8 бомбардировщиках были 500-килограммовые бомбы, но на 2 первых сотки они и наводили на цель. 3 истребителя прикрывали бомбардировщики, один со снижением пошел к берегу на аэродром. Были попадания в самолет от стрелка второго японца, и мотор работал с перебоями. Подставился под очередь при заходе на цель. Все же мало опыта у летчиков в воздушном бою. Это вообще первый воздушный бой в мире был. Истребитель сопровождал наш разведчик. Это если вдруг придется приводняться, чтобы подобрать летчика. Такая операция пока не была проработана, но одна из обязанностей разведчиков — спасать сбитых летчиков с воды. Второй разведчик кружил вокруг крейсеров, снимая момент атаки и результаты бомбардировки. Был и третий разведчик, им управлял я, находясь в кабине пилота, а сзади на месте летного стрелка бесновался Эрих, который радостно орал в переговорную трубку, что это будет первая в истории атака на боевые корабли и снимает это именно он. Мол, теперь его имя точно прославится, и он войдет в анналы журналистики. Особо не слушая беснования Эриха, я наблюдал за действием, что разворачивалось в водах Восточно-Китайского моря. До Тайваня отсюда было всего 20 морских миль. Мы позволили войти этим бронированным гигантам как можно глубже в наши воды, чтобы они достаточное время пребывали в зоне действия наших бомбардировщиков. Я точно не представлял последствия налета, и требовалась возможность сделать еще несколько, мало ли. За остальными группами наблюдали разведчики эскадрильи Васильева, сухопутники. Это была первая бомбардировка крупных боевых кораблей, и я просто не мог остаться в стороне и не посмотреть лично на результаты. Тем более за бомбардировщиками Кулагина шла вторая волна бомбардировщиков, уже с авианосца. Те с 500-ками с палубы взлетать не могли, поэтому все бомбардировщики были переведены на аэродром ротмистра Васильева и работали оттуда, а вот разведка и истребители как раз с авианосца взлетали. Я решил начать с броненосных крейсеров, как с самого серьезного отряда, отправленного японцами на разведку. Наверняка они шли перед эскадрой первой линии японского флота. Если удастся покончить с ними, хотя бы повредить до невозможности вести бой, займемся остальными группами. Они, еще не понимая, что входит в нашу ловушку, приближались к берегам Тайваня. Ничего, и до них очередь дойдет. Что? Не расслышал я, прижав ухо к переговорной трубке. Я говорю, второй — это Баян. Уверен. Да, я видел его после поднятия в бухте Порт-Артура и восстановления. Он. Не все ваши моряки успели взорвать или потопить корабли в бухте Порт-Артура, но Баян успели. Правда, он не взорвался, просто утонул. А второй, не знаю, что за корабль. Я знаю, в штабе флота уже опознали его. Это Адзума французской постройки. Про Баян не говорили. Думали, это один из японских крейсеров. Летчикам уже указали слабые места на палубе крейсера, хотя не думаю, что те смогут произвести точные бомбометания. С какой высоты бомбить будут? 300 метров. Ниже нельзя, если будут попадания, своими же осколками достанет. Снимай. Ведущий под управлением Кулагина пошел боевым курсом. Крейсера не делали противовоздушных зигзагов, они еще не знали, что это такое. Кулагин был достаточно жестко заинструктирован, как нужно заходить на боевые корабли для бомбардировки, так что, сделав разворот, повел бомбардировщики на Баян со стороны кормы. Так площадь накрытия больше, как и шансов попасть в корабль. Бывший Баян шел вторым в ордере, поэтому неудивительно, что атаку начали с него. Вот Кулагин, сбросив скорость, догнав крейсер, нажал на сброс, и вниз посыпались сотки, а бомбардировщик, ревя двумя моторами, стал уходить влево, давая доступ следующим воздушным судам. Как ни странно, но штабс-ротмистр отбомбился на удивление точно, из 500-ок 2 попали в цель, точно в боевую рубку и у головного орудия. Японцы оборудовали их щитами, но расчеты это не спасло, их сдуло с палубы, где разгорался пожар. Крейсер вильнул и пошел на циркуляцию. Тут Кулагин поступил правильно. Замахал красными флажками и велел идти остальным на второй крейсер. Второй бомбардировщик заход сделать не успел, проскочил, поэтому пошел на разворот, в принципе, как и три следующих за ним бомбардировщика, а вот пять остальных курс сменить успели и вышли точно на корабль. Первый заход мимо, фонтан у борта, однако детонатор от удара о воду не сработал. Второе, бомба легла у носа, и что хорошо, сработала, нос крейсера подкинула, но тот только прибавил ход. У третьего пятисотка тоже легла у борта, Эрих ругался за спиной, но четвертому повезло, попадание в корму. Бомба рванула и взрывной волной сбила с боевого курса пятый бомбардировщик, за которым уже пристраивались те, кто не успел отбомбиться. Летчик смог выровнять самолет и стал отворачивать, чтобы снова повторить заход. Когда дым рассеялся, еще до того, как на Адзуму посыпались следующие бомбы, мы с Эрихом рассмотрели повреждения, нанесенные бомбой. Да, такие повреждения, однако очень серьезны. Корма была разворочена, орудия отсутствовали, снесенные в воду. Палуба пошла волнами, в месте разрыва розочка изувеченной брони концами внутрь. Оттуда валил дым, и виднелись языки пожара, а сам крейсер стремительно терял ход, заметно оседая на корму. Потом было еще два попадания, пятисоткой и соткой. Это и добило крейсер, да еще был подрыв погребов, и корабль стал стремительно тонуть. Кулагин повел свое отряд обратно на аэродром, последний бомбардировщик едва тянул, левый мотор работал с перебоями. Или было попадание с крейсера, хотя вроде по самолетам никто не стрелял, или возможно мотор не выдержал полной бомбовой нагрузки, перегрев, и имеем то, что сейчас имеем. Ничего, планер хороший, пустым бомбардировщик и на одном моторе может долететь. При тренировках это отрабатывалось. Посмотрев на номер бомбардировщика, что имел проблемы с двигателем, поморщился. Похоже, это переусердствовал пилот из аргентинских добровольцев. Я знал, на какой машине тот летал. Кстати, это он шел за Кулагиным и имел на борту сотки. Одну из них он положил достаточно прицельно, вызвав пожары на полубаке Адзумы. А в это время подходила вторая волна под командованием капитана второго ранга Ларина. Адзима уже легла на бок, так что они пошли на неподвижного бывшего баяна. Бомбардировка как на полигоне. Встав на боевой курс, бомбардировщики засыпали крейсер бомбами. Несмотря на то, что в пожарах и подрывах на борту крейсер стал заваливаться на правый борт, бомбардировщики продолжали сбрасывать на гибнувший корабль свой смертоносный груз. Не на него, так в море придется это сделать. Совершать посадку на палубу авианосца с бомбами было категорически запрещено. Ну вот и все, было два крейсера и нет их. Да, не ожидал такого результата, ведь по силе эти механизмы несравнимы, ответил ошарашенный Эрих. Несмотря на эмоции, снимать он не переставал. Да, многие недооценивают самолеты, а теперь поймут, какая это сила. Ладно, возвращаемся. А японские моряки? Не думаю, что много их выжило, однако вспомогательный крейсер «Акация» уже идет полным ходом из Тайбэя к месту боя. Так что подберет выживших. Это хорошо. Мы догнали строй бомбардировщиков и вместе со вторым наблюдателем, там делались снимки для штаба флота, стали сопровождать самолеты к аэродрому. Добравшись до суши, я не стал смотреть, как бомбардировщики осторожно по одному совершают посадку на аэродроме, а приводнившись в бухте и подогнав гидросамолет к пирсу, где и была стоянка разведывательных самолетов, дождался, когда на лодке подвезут канат и нас вручную подтянут к берегу. Там выбрался на пирс и поспешил в штаб флота. Сейчас техники и оружейники экстренно готовят самолеты ко второму вылету, летит вторая смена летчиков. Их цель — вторая группа с бронепалубным крейсером и тремя миноносцами. Разбомбить миноносцы надежды мало, и цель маленькая и юркие, если только случайно сыпнуть сотками, а вот крейсер отправить на дно все шансы есть. Поэтому две трети бомбардировщиков брали сотки на борт, у нас их было просто больше, а пятисотики нужно беречь для броненосцев, в их эффективности мы убедились на деле.